Пролог. Мистер Штерн, я слышал, вы можете почти все. Умоляю вас, помогите. Умоляю. Спокойно, милейший, спокойно. Присядьте, Мартин указал на кресло напротив. Проситель немедленно исполнил указанное. Вот так, спокойно. Дышите глубже. Сейчас мы с вами выпьем чаю и потолкуем. Возможно, я смогу вам помочь. Спасибо вам огромное. Спасибо. Дай вам Господь. Я еще не сказал, что помогу, остановил просителя Мартин. Для начала, представьтесь и расскажите о своей проблеме. Да, конечно. Проситель дрожащими руками взял предложенную чашку чая, осторожно сделал глоток. Меня зовут Девлин Вайтхорн. Я основатель компании Nimbus, которая вот уже много лет лидирует. Точнее, лидировала на рынке метил. Так, участливо кивнул Мартин. И какое же дело привело вас, такого состоятельного человека, ко мне? Как вы, наверное, знаете, в прошлом году появились новые молнии, которые отбили изрядную долю рынка спортивных метел. Мой бизнес, дело всей моей жизни, оно загибается. Ни одна уважающая себя сборная мирового уровня больше не купит ни единой метлы. А еще налоги и зарплаты, взятки. Ощущение, что аппетиты министерства растут с каждым днем. Значит, вас, как и многих других, волнует ваша компания, Мартин нахмурился. Хотя, конечно, не сама компания, а, скорее, деньги, которые она вам приносит. Ведь и правда тяжело будет остаться на плаву человеку вашего происхождения, стоит только перестать щедро заносить нужным людям, не так ли, вы? Я практически разорен, мне уже несколько раз угрожали, что если я перестану платить, они убьют мою семью. Помогите, мистер Штерн, я знаю, вы можете. Не стоило отвечать, это был риторический вопрос, остановил просителя Мартин. Что же, давайте думать, спасти ваше семейное дело возможно, но это будет стоить дорого, очень дорого, это не важно, назовите цену, проситель, казалось, готов был разрыдаться. Я отдам последний кнат, если потребуется, возьму кредиты, суды. Моих контрагентов не особенно интересует золото, Мартин откинулся в кресле, чуть улыбнулся, деньги, брызги, сегодня они есть, а завтра их уже не будет. Нет, не пойдет. Нужны более весомые гарантии. Думаю, человек, который направил вас ко мне, предупредил вас о цене сделки со мной. Вайтхорн сглотнул. Он очень надеялся, что до этого, все же, не дойдет. Мало ли, что можно предложить за услугу. Моя душа, против ожиданий, Мартин не согласился. Нет, покачал он головой. Точнее, да, но не только. А чем вы? Сглотнул Девлин. Видите ли, демонолог сделал глоток чаю, у всего есть своя цена и своя покупательная способность, у каждой души, у каждого чувства, у каждой эмоции, которую вы можете отдать за сверхъестественную помощь, есть своя цена, как, например, у галлеона, или у кната, или у булочки в пекарне. Вы же не будете платить галлеон за коробок спичек для камина, которые стоят кнат. Конечно, продавец с удовольствием возьмет и золотой, если вы хотите заплатить больше, но не меньше. К чему вы клоните? Нахмурился Вайтхорн. Вы просите об очень большой услуге, мистер Вайтхорн, пояснил Мартин. При этом, вы сами, посредственный по силе волшебник. Ваша душа столько не стоит, чтобы привлечь внимание подходящего покупателя за гранью. Но, скажем, ваши приемные дочери-близняшки, они, сильные волшебницы, которые, большим чудом, унаследовали таланты своих настоящих родителей. Кроме того, они еще достаточно молоды и красивы, но уже достаточно взрослые, чтобы привлечь внимание подходящих демонов. И вы, как отец, пусть и приемный, до достижения ими магического совершеннолетия, имеете полное право распоряжаться ими. Вайтхорн побледнел. Он подобного совершенно не ожидал. Выбирайте, мистер Вайтхорн, Мартин сложил руки на груди. Души ваших дочерей или дело вашей жизни. Что-то одно вам придется потерять, чтобы сохранить другое. Жестокий ублюдок. О, прошу, оставьте эти эпитеты при себе, чуть улыбнулся Мартин. Вы пришли ко мне, а не я, к вам. Вам нужна услуга и у вас есть, чем за нее заплатить. У меня же есть знакомые за гранью, которые могут выполнить эту услугу и взять положенную плату. Я всего лишь посредник, который сведет покупателя и продавца, заставит вас обоих играть честно, соблюдая не только букву, но и дух договора, только и всего. Но в чем тогда ваш интерес? Мой, хмыкнул Мартин, знаете, обычно я не отвечаю на этот вопрос, но вам, пожалуй, отвечу. Осмотритесь вокруг. Что вы видите? Что чувствуете? Вайтхорн осмотрелся, принялся перечислять. Ну, ваш кабинет, дорого обставлен, сам ваш особняк с прилегающим участком. Наверное, есть несколько домовиков, которые присматривают за всем этим. Значит, вы, все же, еще слабее, чем я предполагал. Мартин залпом допил чай. Достаточно сильный маг сразу же обратил бы внимание на магию, которая пропитывает это место. Сильная магия, гораздо более сильная, чем можно встретить в большей части магической Британии. Пожалуй, сильнее, только Хогвартс. Так что, отвечая на ваш вопрос, отвечу. Мой интерес, как и у любого посредника, доля. Доля с каждой сделки. Достаток, магическая сила, часть знаний. Вот мой интерес. Мне нужно подумать над этим предложением. Тик-так, мистер Вайтхорн, хмыкнул Мартин. Тик-так, для вас важен каждый час, кредиторы и ваша крыша долго ждать не станут, верно? Иначе вы бы не обратились к демонологу. Я так подозреваю, вы тянули до последнего. Скажете, нет, Вайтхорн сглотнул, кивнул и едва не разрыдался от отчаяния. Мартин участливо похлопал просителя по плечу. Ну-ну, будет вам поливать слезами все вокруг. Что? Что с ними? Что с моими девочками будет, когда у них заберут душу? Выдохнул Мартин. Не хочу вас обманывать, приятного в этом мало. Ощущение, не из простых, если можно так сказать. Опять же, я никогда не знаю, чего захочет демон, с которым я свяжу вас. Не забывайте, души – это сущности. Владение душой означает полное владение живым существом. Кто-то из демонов предпочитает вселяться в тела тех, чьими душами обладает. Кто-то воплощается в физическом плане и предпочитает работать над телами своих рабов. Мартин вздохнул, налил себе воды из графина, сделал глоток, чтобы смочить горло, и продолжил говорить совершенно обыденным тоном, как будто рассказывал о какой-нибудь совершенно рутинной вещи, такой как рецепт приготовления яичницы. Некоторые демоны предпочитают наслаждаться тем, как человек мучается на земле от осознания того, что в любой момент по его душу могут прийти. В таком случае, люди ничего не теряют до самой смерти и живут почти полноценной жизнью. Некоторые демоны заберут только что-то очень важное, способности к магии, основные чувства в духе любви или жалости. Кто-то сразу забирает души целиком, унося их в свой план реальности, тогда все зависит от того, каким способом была изъята душа. Кто-то из жертв умирает на месте в страшных муках, кто-то просто превращается в овощ, неспособный к чувствам, эмоциям, речи, да и вообще любой активности, помимо рефлекторной, вбитой в тело. Но вы же можете договориться, чтобы они не сильно страдали? Могу, кивнул демонолог, но не всегда получается. В конце концов, это демоны становятся собственниками души, а не я, и убедить их в том, что им можно делать с их же собственностью, а что, нельзя, очень и очень сложно. Вайтхорн вздрогнул, несколько раз сглотнул, забарабанил пальцами по столешнице, пытаясь набраться смелости. Нужно было решать. Мартин молчал, не в его правилах было вмешиваться в подобный выбор. Он уже обрисовал все перспективы, но решение должен принять сам проситель, чтобы потом у него не было возможности обвинить демонолога в давлении на себя. Спустя некоторое время Вайтхорн, наконец, кивнул. «Я согласен. Чудно». Мартин достал из ящика стола стопку листов пергамента, исписанных по контуру рунами, сияющими тусклым красным цветом, и длинное кроваво-красное перо с металлическим стержнем. Щелчок пальцев, и на пергаменте проступает текст контракта. Вайтхорн сглотнул, глядя на то, как быстро одна за другой заполняются страницы. 10 страниц, 15, 40. На 87-й странице контракт, наконец, заполнился. Мартин тут же сделал себе копию, протянул обе стопки пергамента Вайтхорну вместе с пером. Подпишите в правом нижнем углу последние страницы на каждом образце. Можете перечитать, если пожелаете. Левая половина текста написана на лилим, демоническом языке. Правая, на английском, привычном для вас. Если пожелаете, могу поклясться, что записи означают одно и то же. Нет-нет, не надо. Я верю. Вайтхорн взял перо, ощутил, как ему свело руку примерно по локоть. Стандартная реакция тела на кровавое перо. Я верю. Напомню вам еще кое-что. Мартин поднялся из-за стола, пошел в сторону большого книжного шкафа, полностью забитого разными свитками. Душа – это валюта. Обмену и возврату она, если что, не подлежит. Старик Вайтхорн кивнул, Некоторое время помолчал. «Когда можно ожидать результат?» Сглотнув, спросил он. «Услуга сложная и потребует серьезного вмешательства в план смертных», пояснил Мартин. «Так что на мгновенный результат я бы не рассчитывал. Согласно договору, у демона, которого я призову, будет год, чтобы исправить положение дел вашего бизнеса так, чтобы еще 20 лет у вас не возникало никаких сложностей. Как он это сделает, я не знаю. Может, компания LRB из-под мор, которая выпускает молнии, обанкротится. Или их товар признают нестабильным и опасным в использовании. Или вам поступит крупный и продолжительный государственный или частный заказ. Не знаю, но результат будет. В моих контрактах осечек не бывает». Вайтхорн кивнул, подтащил к себе два договора, сглотнул. Руки у него дрожали, а в глазах было одно лишь отчаяние. И через несколько секунд он поставил на контракте подпись. «Хозяин Мартин, к вам посетитель». Мартин оторвался от записи, вздохнул, поднял взгляд на домовика. «Кто на этот раз? Ты знаешь этого мага, Парки?» «Парки знает, хозяин», — поклонился домовик. «Это Альбус Дамблдор, сэр». Мартин едва не подавился чаем. Вот уж кого точно нельзя было ожидать увидеть в числе посетителей одного из последних демонологов Британии, так это великого светлого волшебника. Таким людям, как Дамблдор, отказывать было не принято, хотя и назвать его визит приятным было нельзя. Все же, вражда темных и светлых магов возникла не на пустом месте и задолго до становления человеческого общества. Зачем, интересно, старику понадобился демонолог? Конечно, если учесть настроение в Британии после появления черной метки на чемпионате мира по квиддичу неделю назад, можно догадаться, что старик принялся за старое и начал вербовать сторонников, готовясь встретить возможное возрождение Волан-де-Морта в полной боевой готовности. Но все равно, почему старик пришел к нему, а не к своим старым союзникам? Наконец, любопытство победило. Мартин кивнул домовику. «Он один?» «Один, хозяин. Впусти его, и принеси нам по бокалу шерри один». Домовик кивнул и поспешил прочь, а Мартин приготовился встречать нежданного гостя. Уже вскоре в дверь кабинета постучали. «Войдите». Дверь открылась, в проходе появился Альбус Дамблдор собственной персоной. «Добрый вечер, Мартин». «Здравствуйте, профессор», — демонолог указал на кресло для посетителей. «Прошу, присаживайтесь». «Помилуйте, Мартин, я не ваш профессор уже последние 6 лет, 7, поправил Мартин. «Не забывайте, я сдал жабы экстернам раньше остальных». «Ох, прости, друг мой», — Дамблдор с удовольствием разместился в кресле, сложил руки в замок. «Сам понимаешь, старость не радость, а вас, молодых, с каждым годом все больше, всех не упомнишь». «Профессор», — Мартин покачал головой, — он слишком хорошо знал, как Дамблдор умеет несколько часов подходить к теме, которую можно было бы изложить за 5 минут. «Давайте не будем терять время ни ваше, ни мое, особенно ваше, ведь его у вас, полагаю, осталось не так много, как нам всем хотелось бы». «Да уж», — пожал плечами директор Хогвартса. «Так сложилось, Мартин, что я хотел бы просить вас о помощи». «В самом деле?» — Мартину с большим трудом удалось сохранить самообладание и спокойствие в голосе. «Признаться, это неожиданно. Великий светлый волшебник обращается за помощью к торговцу душами, можно сказать, темнейшему из магов Британии. Очень интересный поворот событий. Мартин, мы с вами оба знаем, что темный и злой – это две разные вещи, а твоя торговля душами – это лишь возможность избежать куда большего зла. По крайней мере, после твоих контрактов, ни один демон еще не уничтожил половину человечества». Дамблдор сделал глоток вина, преподнесенного домовиком. «Недурно, очень недурно, Мартин. Кажется, Пала Кортада, 1849 год, знаете, как угодить старику. Вижу, возраст не сказался на вашем опыте в дегустации напитков, профессор». Мартин и сам сделал глоток вина. «Впрочем, едва ли вы пришли ко мне, чтобы обсуждать вина или вести философские беседы на тему допустимости применения демонологии, не так ли?» «Верно», — подтвердил Дамблдор. «К сожалению, есть другая причина, которая заставляет меня беспокоиться и искать вашей помощи». «Темный лорд», — хмыкнул Мартин. «Бросьте, профессор, нищий полукровка, заигравшийся в чернокнижника, не является поводом для...» «А я и не говорил, что речь о Томе Ридле, Мартин». Дамблдор сделал еще один глоток вина. «Его возвращение, разумеется, столь же неизбежно, как и пламенная ночь с призванной суккубой, если все сделать правильно. но это будет не скоро. Как мне кажется, не раньше следующей осени. Я не по этому делу пришел. Вот как? Мартин прикрыл глаза. И что же тогда могло привести вас ко мне? Видите ли, в этом году будет проходить турнир. Мартин подавился вином. Это было совершенно неожиданно. Конечно, он знал, что в Британии зреет некое эпохальное событие. Все же клиенты у него были, в том числе, и из высших эшелонов власти, но чтобы так. С другой стороны, понятно, почему Дамблдору нужен демонолог. Тот самый турнир, именно. Мартин сглотнул. Сколько? Сколько скажешь? Дамблдор залпом допил остаток вина, а заодно и начисто отбросил официальный тон. Ты нам нужен, Мартин. Как бы Крауч и Бэгмин не уверяли, что в контракте все учтено, ты нужен. Нужны твои умения находить общий язык с демонами. В конце концов, Кубок Огня – это не игрушка. Это чертов демон, одно из воплощений гения судьбы. И нам предстоит заключить с ним три контракта, в которых на кону будут стоять души трех лучших молодых волшебников. А может, и не только их. Почему турнир вообще разрешили? Мартин поморщился. Почему решили зажечь кубок? Что, нельзя было просто вытащить имена из шляпы? Или назначить комиссии? Зачем было пробуждать спящего? Я могу расценивать это как согласие? Может быть, Мартин вздохнул. Но вы же не скажете в Хогвартсе, что, мол, дорогие дети, знакомьтесь, это Мартин Штерн, демонолог и торговец душами. Нет, конечно. Как бы мисс Скиттер не пыталась создать мне образ слабоумного старого маразматика, уверяю, я все еще более чем в здравом уме. И как тогда? Мы тебя представим как ассистента профессора Флитвика, если не возражаешь. Он весьма хвалил твои таланты в школе. Он знает, что ты теперь торгуешь душами, а сам являешься полудемоном. Знает, конечно. Еще одно условие, Альбус. Слушаю, в дополнение к стандартной ставке консультанта за весь период, я попрошу об одном. Ну, ты не будешь запрещать мне заключать контракты. Дамблдор нахмурился, некоторое время подумал, а затем, только с теми, кто старше 15. Согласен, кивнул демонолог. Это все, пока, да. Тогда послезавтра, мистер Штерн, жду вас за столом преподавателей школы Хогвартс. Глава 1. Обратно в Хогвартс. Держи, Парки. Мартин сбросил с плеча сумку, поставил ее на землю перед носом домовика, который, разумеется, не смог отпустить обожаемого хозяина одного в Хогвартсе и уже тащил с собой переноску для кота и клетку с вороном. Узнаешь у местных домовиков, какие покои мне выделили на время турнира, и отнесешь туда. Сумрака накормить, Шада выпустить полетать. После этого установишь защиту на помещение, и можешь быть свободен остальную часть вечера. Все ясно? Ясно, хозяин, поклонился домовик, после чего исчез вместе с вещами. Ну вот и славно, раз ясно, проговорил в пустоту Мартин, после чего взглянул на видневшиеся вдали стены замка. Ну, здравствуй, дорогой мой Хогвартс, как давно я не был в твоих стенах. Демонолог вздохнул, свежий горный воздух наполнил легкие. Разумеется, Мартин тоже учился в Хогвартсе в свое время, и даже закончил его на год раньше своих однокурсников, сдав жаба по всем обязательным предметам, а также по рунам и уходу за магическими существами, на сплошные превосходно. Темными искусствами Мартин увлекся еще на третьем курсе, во времена, когда магическая Британия еще только-только начала приходить в себя после заварушки, которую британцы гордо назвали магической войной. Казалось бы, зачем было провоцировать людей вокруг и начинать интересоваться темной магией, когда еще не до конца улеглись скандалы вокруг других темных магов, известных как пожиратели смерти. Мартин прекрасно понимал, что маглорожденному, вроде него, спокойно жить не дадут, если только у него не будет чего-то, что поможет ему отстоять свои интересы в прямом столкновении. Гарантией безопасности могли стать три вещи в мире: огромные деньги, служение влиятельным людям или нереальная магическая мощь. Первого у него тогда еще не было, на второй он сам был не согласен, это было ниже его достоинства, но вот третье. Магической силой Мартина природой так не обделила нисколько, он был, скорее всего, сильнейшим магом своего поколения, но он жаждал большего. Как известно, кто ищет, всегда находит, особенно в Хогвартсе, особенно в запретной секции. Мартину ничего не стоило убедить профессоров Флитвика и МакГонагалл, что он будет очень осторожен с чтением книг из этой секции. Поскольку он слыл лучшим учеником курса, да и вообще был у большинства преподавателей и студентов на хорошем счету, отказать ему просто не было причин. А дальше все пошло само по себе. В библиотеке хватало книг по темным дисциплинам. Нужно было только искать и уметь читать между строк. Вообще, Дамблдор либо совсем убрал с полок часть книг по особо темным направлениям магии, либо здорово ограничил к ним доступ. И, надо сказать, сделал очень правильно, нельзя допускать детей к таким разделам. По крайней мере, не раньше, чем они начнут осознавать свои возможности и возможные последствия. Конечно, многим это решение не нравилось, но Мартин был с директором солидарен. Слишком уж опасных тем касались запрещенные книги, но прочитать было мало, следовало еще уметь анализировать информацию и консультироваться у различных людей по мере надобности. Конечно, нельзя было подойти к условному профессору Флитвику и прямо спросить про условное адское пламя, иначе на этом вопросе визиты в запретную секцию бы закончились. Нет, следовало подходить к этому вопросу более тонко. Мартин начинал, например, спрашивать про чар огня, затем задавал несколько вопросов в духе: а если можно вызвать пламя, сконцентрировав тепло из окружения, можно ли призвать его иначе? После чего разговор сам по себе плавно съезжал к тому же адскому пламени. Разумеется, Мартин дураком не был, а потому в пустом классе сам не тренировался, а просил дополнительные занятия у Флитвика, где и вытягивал из полугоблина очередную порцию тайных знаний, разумеется, под клятвенные обещания не делиться с однокурсниками и приятелями. Так появлялась первая практика в безопасных условиях. С миру по нитке, палачу веревка. 3 года долгого изучения основ темных искусств дали свои результаты. Мартин становился все сильнее и опытнее, багаж знаний рос, приходилось варить и употреблять зелья, улучшающие память, много практиковаться и, порой, чуть ли не ночевать в библиотеке за очередной книгой. Постепенно, когда появилось некоторое понимание темных искусств, Мартин начал и первые самостоятельные эксперименты, довольно успешные, стоит сказать, хотя и без косяков не обходилось. На 5-м курсе Мартин стал старостой Равенкла, что дало ему не столько обязанностей, все же, у воронов с дисциплиной был относительный порядок, каждый знал, что и как надо делать, сколько возможностей. Во-первых, своя комната, в которой можно было экспериментировать и надолго засиживаться за книгой, не беспокоя соседей. Во-вторых, доступ в ванную старост. И, наконец, самое важное, полный доступ в запретную секцию, который был у старост. Конечно, иногда приходилось сидеть на заседаниях совета старост и патрулировать замок по ночам, но, в целом, это были мелочи на фоне возможностей, даруемых статусом. Затем была сдача сов, получение рекомендаций от комиссии, а также длительная беседа с уважаемыми экзаменаторами, которые, на свой страх и риск, выписали Мартину не только рекомендацию на досрочную сдачу жаба, но и разрешение на практику темных искусств. Надо сказать, очень и очень трудно добываемую, при иных обстоятельствах, бумагу. И вот после этого дело уже пошло активнее. Конечно, практиковаться в Хогвартсе в полной мере было все еще нельзя, чтобы случайно не подвергнуть опасности жизни большого числа детей и подростков, но все равно. Именно тогда Мартин смог призвать из бездны духа, воплотившегося в домовика парки, и завести себе 2 фамильяров, кота и ворона. Тогда же пошли и первые деньги, получаемые за простые ритуалы вроде привязки, за консультации по защите от темных искусств и монстрологии, за зелья. Много за что получалось выручить галлеон другой. Мистер Штерн, Мартин. Демонолог чуть улыбнулся. Он за несколько десятков метров слышал шаги. Конечно, Флитвик очень маленький сам по себе, да еще и шаг у него легкий, почти неслышный, но Мартин все равно его слышал. Добрый вечер, профессор Флитвик. Рад видеть вас в добром здравии. Взаимно, друг мой, взаимно. Флитвик с удовольствием обменялся с Мартином рукопожатиями. Вижу, вы тоже живы-здоровы. Не жалуюсь, хмыкнул демонолог. Вы, профессор, за мной или еще первокурсников встречать будете? За вами, Мартин. За вами, улыбнулся полугоблин. Вот, узнал, что вы в наши края вернулись, решил встретить своего ученика и поговорить по пути. Полагаю, Мартин не спрашивал, а утверждал. И да, профессор, можно на ты, пожалуйста, а то когда вы ко мне на вы, я себя старым дедушкой чувствую, а мне всего 24. Для вашей, то есть, твоей специальности, четверть века, не возраст. Флитвик поманил Мартина за собой, они потихоньку пошли в сторону замка. Не возраст, подтвердил Мартин, в работе демонолога есть свои преимущества. Вечная жизнь, это, конечно, скорее проклятие, чем преимущество в долгосрочной перспективе, но, если мне надоест жить, я просто заключу контракт на самого себя, и на этом все закончится. Некоторое время они шли молча, не зная, как продолжить разговор. Первым молчание нарушил Флитвик. «Знаешь, Мартин, у меня сейчас очень двоякие ощущения. В смысле, разумеется, мне, как профессору и одному из твоих бывших наставников, очень по сердцу то, что ты нашел свое призвание и свое место в жизни, в отличие от большинства тех, кто, едва получив диплом волшебника, отправились прямо в самую мясорубку войны с ты знаешь кем и погибли, так и не увидев всех прелестей жизни». Полугоблин глубоко вздохнул. «С другой стороны, не могу сказать, Мартин, что мне нравится тропа, по которой ты пошел в поисках своего могущества. Темное искусство – это лишь инструмент, профессор», – не согласился демонолог. «В конце концов, люди сами ко мне приходят, я никому не навязываю свои услуги и никогда не утаиваю от своих заказчиков, что их ждет. Мне кажется, ты достоин большего, Мартин», – покачал головой профессор заклинаний. «В конце концов, торговля душами – не то, чем человек может оставить свой след в истории. Мне напомнить вам историю чернокнижника Штейнбаха, сэр», – хмыкнул Мартин, – «или Якова Шпренгера, или Николаса Ремигия. Все они были демонологами, как и я. В конце концов, работа в моей сфере не ограничивается только торговлей душами. Это, можно сказать, так, дополнение к профессии, добавление в пруд той самой щуки, которая нужна, чтобы карась, в лице простых магов, не дремал. Скажу вам по секрету, профессор, торговля душами занимает лишь около 10% моей деятельности». «В самом деле, да», — подтвердил Мартин, — «куда чаще меня, как и в поздние школьные годы, нанимают для проведения ритуалов привязки, для призыва домовиков, фамильяров, духов-служителей. Довольно часто вызывают для проведения процедуры изгнания духа или демона. Конечно, души – неотъемлемая часть моей работы, но не самая большая. И зачем вы здесь, если не секрет? Сомневаюсь, что вас и в самом деле прислали на должность моего ассистента». Мартин хмыкнул. Похоже, настало время серьезного разговора. Все предыдущие было не более, чем попыткой профессора Флитвика незаметно подобраться к теме разговора и, одновременно, удовлетворить свое любопытство. «Вы, конечно же, знаете, профессор, что за событие будет в этом году в Хогвартсе?» «Знаю, но, мне казалось, демонов не предполагается». «Конечно, предполагаются», — остановил Флитвика демонолог. «Точнее, предполагается всего один демон, но очень могущественный». «Когда?» — похолодел профессор. «В самом начале, разумеется», — чуть улыбнулся Мартин. «Еще до первого испытания. Или вы думали, что Кубок Огня — это просто оригинальное воплощение Лототрона в Кубке Огня?» «Демон», — подтвердил Мартин. «Не буду называть вам его имени, оно вам все равно ничего не скажет, но может пробудить спящего раньше времени. Могу только сказать, что это один из тех, кого шумеры и вавилоняне называли Сибитту. Один из гениев, в нашем случае, гениев судьбы. Слабенький демон, конечно, из низших Сибитту, но, в любом случае, не хотелось бы с ним лишний раз связываться. И вы должны подчинить его?» «Нет, конечно», — покачал головой Мартин. «Он был подчинен и заключен в кубке еще во времена Набапаласара, в 7 веке до нашей эры. Моя задача — удостовериться, что новый контракт чемпионов турнира не будет фатальным в случае невозможности выполнить испытание. Конечно, есть немалый шанс того, что за провалом испытания так или иначе последует смерть чемпиона, но лучше удостовериться, что, скажем, помощь в подготовке к заданию не закончится для всех причастных подобием поцелуя Дементора. Кроме того, если вдруг каким-то чудом кто-то сумеет нарушить регламент турнира, да еще и так, что демон вырвется наружу, я должен буду сдержать Сибитту хотя бы до момента, пока невинные люди не успеют эвакуироваться. А если вы не сможете?» «Смогу», — уверенно ответил демонолог. «Потому что иначе Британия, скорее всего, обратится в безжизненную пустыню. Но могу вас успокоить». «Ну», — осторожно спросил Флитвик. «Если потребуется, я смогу призвать более старшего демона в иерархии, который сможет своей властью выгнать младшего. А как потом избавить от этого более старшего? А это уже совсем другая история, профессор, совсем другая, и не уверен, что вы и вправду хотите ее услышать. А если хочу, у меня есть некоторое количество энергии, которой можно будет оплатить заказ. Если же ее не хватит, придется убедить несколько человек пожертвовать своими душами. Как любит говорить наш с вами дорогой директор, во имя общего блага. Гарри посмотрел на преподавательский стол. Кажется, там было намного больше пустых мест, чем обычно. Хагрид, ясное дело, вместе с первокурсниками сейчас боролся со штормом на пути через озеро. Профессор МакГонагалл, по всей вероятности, руководила уборкой тех художеств, которые устроил Пивз на входе в замок. Но где все остальные? Гермиона, похоже, тоже заметила странности за столом преподавателей. Интересно, а где профессор Флитвик? Может, сопровождает нового преподавателя защиты от темных искусств? Предположил Гарри. Сомневаюсь, чтобы профессор Флитвик занялся такой незначительной работой, не согласилась Гермиона. Конечно, все бывает, но, словно в ответ на их спор, дверь большого зала приоткрылась. В помещение зашел профессор Флитвик, сопровождаемый неизвестным волшебником. Правда, вопрос, с человеком ли, или это ему сейчас показалось, что на левой руке волшебника вместо нескольких пальцев на мгновение проступили когти. Волшебник, сопровождавший Флитвика, был молод, хотя и был куда старше семикурсников Хогвартса. Гарри, пожалуй, дал бы ему лет 25. Высокий, явно худощав, хотя плащ несколько скрывает фигуру. Длинные волосы медного цвета, глаза. Гарри вздрогнул, встретившись взглядом с волшебником. Радужка была черная, за счет чего складывалось ощущение, будто вместо глаз у спутников Литвика сплошные провалы. Вообще, от незнакомца исходила странная волна магии, от которой, и Гарри успел это заметить, многим в зале стало не по себе. «Жуть какая!» — поежилась сидевшая рядом Гермиона. «Да уж, с таким не забалуешь. Может, он вампир?» — хмыкнул Симус. На него тут же уставились все сидящие рядом. «Что, оборотень ведь уже был? Почему бы не появиться и вампиру? Дамблдор никогда бы не пустил вампира к детям. Ты уверена?» — хмыкнул Гарри. «Но это же опасно и вообще, так нельзя». Между тем вампир дошел до стола преподавателей, исполнил легкий поклон. «Приветствую вас, леди и джентльмены. Вы все столь же прекрасны, как и во время нашей с вами последней встречи». «Мартин», — смущенно покраснела профессор Спраут, — «как и всегда, мил и обходителен с дамами. Рада вас видеть, молодой человек». «Взаимно, мадам Спраут». «Профессор Снейп, как поживаете?» «Не дождетесь, мистер Штерн», — фыркнул мастер зельеварения. «Я, к слову, читал ваши изыскания о применении препаратов из тканей самого человека для проведения реабилитации. Не желаете, после банкета по бокалу Огдинского, заодно обсудим некоторые ваши идеи? Мне они показались в высшей степени любопытными». «Вы про выращивание органов с помощью стволовых клеток?» — спросил Мартин. «К сожалению, сегодня не смогу, профессор, у меня встреча с директором Дамблдором, а ведь еще надо будет как-то обустроиться. Может, позже?» «Можно и позже», — кивнул Снейп. «И да, я тоже рад вас видеть, Мартин. Решили сменить посох и ритуальный круг на мел и кафедру учителя? Дамблдор, все же, решил доверить преподавание защиты профессионалу, а не клоуну или оборотню?» «Не знаю, профессор», — пожал плечами Мартин. «Я, к сожалению, здесь по другому делу. Думаю, вы знаете, что у преподавателей, в связи с предстоящими событиями, будет много работы. В общем, меня настойчиво попросили оказать помощь профессору Флитвику, а заодно и поработать по специальности. Думаю, если вы читали о традициях события, то вы понимаете». «Кубок, кубок», — подтвердил Мартин. «Однако, давайте отложим данную беседу, а то мне кажется, что за столом Гриффиндора на нас с вами уже поглядывают так, будто мы затеяли устроить как минимум второе пришествие Мордрида». «Поттер», — процедил сквозь зубы Снейп, — «не обращайте внимания, Мартин. Стоит вам только на мгновение показаться этому недоноску подозрительным, и он душу будет готов продать, чтобы доказать, что именно вы вот просто обязательно причастны к возрождению Темного Лорда, Золотому Кризису, вспышке драконьей оспы и его низким баллам». «Вот как?» — усмехнулся Мартин. «Что же, если мистер Поттер вдруг и в самом деле задумает продать душу, мы найдем решение этой проблемы». Примечание к части. Снейп — козлина, но зельевар из него толковый, так что к Мартину, который тоже умеет неплохо варить зелья, он относится чуть лучше, чем к Поттеру и Ко. Глава 2. Постулаты демонолога. Следовало признать, пир в честь нового учебного года был неплох. Конечно, не королевский прием, но достойно. Мартин, правда, следил не за самим пиром, а с неподдельным интересом осматривал зал. Особо ничего не поменялось с момента, когда он сам сидел вон там, за столом синего факультета, где сейчас сидит какая-то блондинка в очках с радужными стеклами. Равенклавцы спокойно ужинали, обмениваясь новостями и своими научными изысканиями. Все как всегда, даже девушка-староста подозрительно похожа на ту, что была напарницей самого Мартина в годы его обучения. Может, младшая сестра или... Да нет, для дочери рановато, наверное. Даже если у Катрины есть дочь, то она еще даже в Хогвартс не должна была пойти. Хаффлпаффцы много болтают, но больше по делу, строят какие-то планы на будущий год, успокаивают и вводят в курс дела первокурсников. Отдельно сидят семеро ребят, команда по квиддичу, которая играет больше для удовольствия, чем ради баллов. Славные ребята, эти хаффлпаффцы. С другой стороны, задевать их не рекомендуется, потому что медоеды, а на гербе у хаффлпаффа изображен именно медоед, а не просто барсук, сожрут, как и полагается их тотемному зверю, и змей, и птиц, после чего пойдут унижать львов, будто писклявых котят. Слизеринцы, как и полагается, ведут себя чинно-благородно, кушают аккуратно, делятся только основной информацией. Закрытый клуб, большинство членов которого – чистокровные или состоятельные полукровки. Попасть в клуб человеку со стороны – реально, но тяжело. Нужны или деньги, или влияние, или власть, или магическая мощь, или все вместе. Традиционно, самый малочисленный факультет, особенно после поражения Волан-де-Морта. Хотя нельзя сказать, что все они – плохие ребята. Мартин в школе как минимум приятельствовал со многими змейками без всяких проблем для себя. Главное – принять их правила игры, но держаться при этом достойно. И, наконец, Гриффиндор. Состав факультета – кожа, мед, говно и гвозди. Раньше факультет наверняка был более чистым, туда брали сорвиголов и отчаянных ребят, но, все же, в меру отчаянных, и чуть более разумных, и культурных тоже. По крайней мере, когда Мартин учился в Хогвартсе, хватать еду руками было не принято. Нет, разумеется, и сейчас многие ребята ели культурно, но, как известно, свиней и дураков всегда лучше видно, так что ведет себя кошмарно один, а кажется, будто 10. Но вот сейчас, на пике популярности Дамблдора, к львятам пошли даже те, кто, по идее, должен быть совсем на других факультетах. Наконец, когда были уничтожены пироги, а со вновь заблестевших тарелок пропали последние крошки, Альбус Дамблдор поднялся со своего места. Гудение разговоров, наполнявшие большой зал, сразу же прекратилось, так что стало слышно лишь завывание ветра и стук дождя. «Итак», — заговорил, улыбаясь Дамблдор, — «теперь, когда мы все наелись и напились, я должен попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает. Растет, однако, прошептал Мартин Флитвику, рядом с которым он сидел. В мои годы список состоял всего из 312 пунктов. В ваши годы тут близнецы Уизли не учились. Дамблдор, видимо, услышав последнюю фразу, едва заметно улыбнулся и продолжил. Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хагсмит, ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Удачи, дорогие дети, будем надеяться, те, кто туда пойдет, доживут до выпускного. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет. Это высказывание вызвало большую волну недовольства. Мартин на этот раз решил промолчать. Да уж, похоже, квиддич за последнее время снова вернул себе утраченные позиции в популярности среди волшебников. До этого как-то популярными были то воздушное поло, то фигурные полеты. А теперь вот снова вернулась эта идиотская игра, смесь ужа с ежом. Но об этом лучше среди фанатов не говорить. Явиться на трибуны стадиона регби в одежде противоположной команды, и то безопаснее, чем среди магов говорить, что квиддич – идиотская игра. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное удовольствие. Но об этом позднее». Дамблдор чуть улыбнулся. Старый жук заинтриговал даже тех, кто был в курсе. Выдержав несколько секунд, Дамблдор продолжил: «С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников». «Вы шутите?» Мартин поморщился. «Зачем же так орать? Да уж, отвык он, оказывается, от громкости, на которую способны отдельные личности. И как, спрашивается, он вообще в школе учился? Наверное, потому что Равенкла – это Равенкла. Там почти всегда тишина, как в библиотеке». Дамблдора, впрочем, подобный крик больше позабавил, чем смутил. Хотя, конечно, нельзя было сказать, что старик был доволен подобным нарушением этикета. «Отнюдь, мистер Уизли. Впрочем, если пожелаете, я готов буду как-нибудь вам рассказать пару анекдотов. Но только тогда, когда для этого будет время». Дамблдор одним взглядом заставил крикуна умолкнуть. «Так вот, о турнире. Я думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир, а те, кто знает, надеюсь, простят меня за разъяснение, и пока могут занять свое внимание чем-нибудь другим». Мартин тут же утратил интерес, вместо этого сосредоточившись на куда более важных вещах. «Если быть точным, на разглядывании зачарованного потолка. Очень интересные созвездия, несуществующие созвездия. Детям и большей части взрослых магов очень талантливо и комплексно врут, что это зачарованный потолок — иллюзия, отображающая звездное небо. Ага, конечно, ищите другого идиота. В мире всего около сотни магов знают, что это за созвездие, и за распространение этих знаний удавит кого угодно. В конце концов, прорыв в мир Эурис – не та вещь, о которой должны знать много людей. Дамблдор вот знает и молчит. Ему должность директора позволяет знать, вокруг чего возведен вверенный ему замок. Мартин тоже знал, сложно не знать, когда сам создаешь нестабильные прорывы, когда призываешь демонов. Но остальные, включая учителей и попечителей, не знают этого. Вообще, стабильных прорывов в мир теней по всему миру всего 13 штук. Все они стабилизируются и фильтруются особыми артефактами, тщательно охраняются, заперты для проникновения сущности, и вокруг них стоят культовые и важные для магов места. Хогвартс, Дурмстранг, Шармбаттон, Кастилобрушу, Колдовстворец, Мохотокара, Ильвермурни, Мекка, монастырь Шаолинь на горе Суншань, храмы и острова Санторини, Ангкор-Ват в Камбодже, затерянный город Петра и пещерные города в Бату. Именно из этих прорывов в мир смертных сочится магия, точнее энергия, которая, взаимодействуя с энергиями этого мира, превращается в то, что смертные называют магией. И именно из этого мира, а точнее, плана реальности, в мир смертных приходят демоны. Кроме того, продолжил Дамблдор, закончив с объяснениями относительно турнира, я хотел бы объявить о небольших изменениях в нашем преподавательском составе. Во-первых, я хотел бы представить вам профессора Аластера Грюма, который будет в этом году преподавать защиту от темных искусств. По обычаю, новых преподавателей приветствовали аплодисментами, но в этот раз никто из профессоров или студентов не захлопал, если не считать самого Дамблдора и Хагрида. Их удары ладонью о ладонь уныло прозвучали при всеобщем молчании и скоро затихли. Всех остальных, видимо, настолько поразило совершенно незаметное появление Грюма, что они могли только смотреть на него. Казалось, никто даже не заметил, когда именно за столом появился этот человек. Что же до второго изменения в преподавательском составе? Прошу любить и жаловать, мастер Мартин Штерн. В этом году он любезно согласился ассистировать профессору Флитвику на некоторых занятиях, а также занять позицию консультанта по... Дамблдор сглотнул. По вопросам древних чар, артефактов и некоторых особо опасных магических созданий. Мартин приподнялся, вежливо кивнул всем четырем факультетам, дал студентам немного себя рассмотреть, мимолетно сбросил с себя несколько десятков потоков зависти, вожделения и некоторой озлобленности, после чего сел на прежнее место. Однако он заметил, что после произнесения Дамблдором его имени у некоторых студентов изменились взгляды. Некоторые смотрели на демонолога с интересом, некоторые – со злобой, а некоторые – еще и с ужасом во взглядах. Постепенно пир подошел к концу, подростки начали расходиться, а Дамблдор попросил Мартина задержаться. «Надо поговорить». «Надо, значит надо», – пожал плечами демонолог. «Вам уже показали ваши покои?» «Еще нет». «Тогда пойдемте», — Дамблдор поманил Мартина за собой. «Покажу ваше новое место обитания, а заодно и побеседуем». сэкономим нам обоим время. У меня будет всего одна просьба, Мартин». «Слушаю», — демонолог одернул мантию. «Не устраивай нам здесь особенных неприятностей», — тоном доброго дедушки попросил Дамблдор. «По крайней мере, не таких, от которых не получится отвертеться». «Директор», — вздохнул Мартин, — «давайте, пожалуйста, без ваших туманных намеков и хождений вокруг да около. Мы не на заседании Визингомата, чтобы полдня переливать из пустого в порожнее. Если вы хотите попросить иммунитет от заключения контрактов для какого-то конкретного ученика, боюсь, вопрос не ко мне, а к самому студенту, которого надо заинструктировать до полусмерти». «Мартин, я понимаю, что в тебе говорит профессиональная гордость, которая не позволит отказаться от контракта, но...» Альбус остановил словоизлияние директора демонолог. «Проблема не в гордости или некой мифической чести профессионала. Оставьте этот бред для первокурсников и тех наивных чудиков, которые и в зрелом возрасте продолжают верить, что магический мир – это сказка с розовыми единорогами, срущими радугой. А в чем тогда дело? Вы хотя бы примерно знаете, как работает демонология?» – спросил Мартин. «В частности, раздел о торговле душами, в общих чертах», – уклончиво ответил директор Хогвартса. «Я не особо интересовался этой стороной магии, в отличие от вас, Мартин, но чувствую, что сейчас узнаю немного больше». «Разве что немного», – хмыкнул Мартин. «Как вы полагаете, какая роль у демонолога в общении с миром теней?» «Посредник», — однозначно ответил Дамблдор. «Я имел сомнительное удовольствие общаться с некоторыми чернокнижниками и демонологами, так что примерно понимаю, сколь тяжело простому смертному учесть все нюансы при общении с демонами». «Вот именно», — кивнул Мартин. «Я приведу один пример, если позволите. Было бы интересно послушать». Мартин хмыкнул. «Еще бы, такие люди, как Дамблдор, ходячая библиотека с ушами. Даже если знание им особо не пригодится, они его сохранят у себя. Просто так, на всякий случай. Вдруг однажды понадобится». «В любом случае», — следовало ответить, — «был один человек», — начал Мартин. «Не буду говорить вам его имени, оно здесь не имеет значения. И у человека была дочь. Но вот беда, девочку покусал оборотень. Безутешный отец после нескольких лет поиска средств исцеления дочери, пошел на отчаянный шаг, и сам, без помощи специалиста, смог найти способ призвать демона из бездны. Они заключили контракт. Человек попросил демона избавить его дочь от страданий, взамен предложив свою душу. И знаете, что сделал демон?» «Что же?» — спросил Дамблдор. «Убил девочку, разумеется», — подтвердил сомнение Дамблдора Мартин. «Это избавило девушку от страданий, мертвецы почти никогда не испытывают страданий. После чего демон забрал душу у человека в качестве оплаты. И это, смею заметить, самый безобидный пример из тех, которые знает история демонологии», — Мартин вздохнул, переводя дыхание. «Собственно, поэтому существуют такие посредники, как я, дотошные и расчетливые профессионалы, напитавшие собственные души бездной настолько, насколько это в принципе возможно. Мы перенимаем особенности и логику обитателей Эурис, чтобы заставить демонов соблюсти не только букву, но и дух договора. Но как это связано с мистером Поттером и моей просьбой? Есть три постулата, на которых стоит вся моя специальность, директор. Три постулата, которые мы клянемся вечно соблюдать, когда вступаем в первый контакт с Эурис. Они защищают нас при контакте с миром теней, дают нам некоторые дополнительные возможности, которые и не снились простым магам, но они же накладывают некоторые обязательства. Один из постулатов – запрет на прямой отказ от контракта. Если ко мне явится человек, желающий вверить свою душу, жизнь или чувство в услужение демонам взамен на какие-либо возможности, я не могу отказать ему напрямую. Не хочу, директор, а именно не могу, ведь иначе вместо заказчика придется расплачиваться мне. То есть, если условный студент, говорите прямо, Дамблдор, — попросил Мартин. Да. Если мистер Поттер явится ко мне и захочет заключить сделку с демоном, я не смогу ему отказать в этом. Однако, следуя второму постулату, я должен объяснить, что его ждет, после чего он сможет отказаться от своих планов. Тогда да, сделка не состоится, при этом вреда не будет ни мне, ни ему. Добровольное согласие и полная осознанность последствий – обязательный этап контракта, без которого сделка не состоится. Если меня спросят о последствиях, я обязан рассказать все как есть. А если не спросит, должен предупредить самостоятельно. Но я слышал, что некоторые родители продавали души детей. А вот это уже исключение, диктуемое третьим постулатом. Демонолог вздохнул, достал из-под мантии фляжку, сделал глоток. С точки зрения демонов, дети – не только самостоятельные души, но еще и законная собственность родителей или опекунов. Точно так же, как рабы – собственность хозяев. Раб или ребенок может и сам продать свою душу, в этом им помешать не выйдет, но то же самое может и второй владелец в лице родителей или хозяев. Именно поэтому возможны такие гадские вещи, как продажа душ собственных детей. Идиотский закон, как по мне, но, увы, не я устанавливал эти постулаты. Как раз в духе некоторых магов, заметил директор. Остается только гадать, почему до сих пор дело не поставлено на поток. Кто вам сказал, что не поставлено? Хмыкнул Мартин, вызвав шок у директора Хогвартса. Еще лет 50 назад рабские фермы были в порядке вещей среди стран с не самыми человечными взглядами на жизнь, да и сейчас распространены в некоторых особо дремучих регионах. На рынке невольников покупается несколько рабов, обладающих магической силой, делается привязка, а дальше только снимать урожай раз в 1-2 года. Думаю, не надо уточнять, что я подразумеваю под урожаем, верно, это бесчеловечно, поморщился Дамблдор. Бесчеловечно, согласился демонолог. Кроме того, это опасно. Регулярное создание столь массовых прорывов в мир теней для призыва и заключения контрактов, не игрушка и даже не адское пламя на ядерном объекте. Поэтому сами же демонологи и стараются уничтожать таких вот потенциальных крупных клиентов. Никакое золото и никакие возможности, получаемые от массовых контрактов, нас не защитят, если случится неконтролируемый прорыв. Но в Британии, не равняйте весь мир по Европе, директор, попросил Мартин. В цивилизованных странах не зря старательно культивируется общечеловечность. Именно благодаря этому случаи с рабскими фермами единичны. Все же, в обществе не так много отмороженных в ноль маньяков и психопатов, которые готовы будут пачками брать детей с улиц, называться их опекунами, а затем, как только образуется минимальная связь, резать им глотки. Но вот, скажем, в Южной Америке, в джунглях и на отдаленных островах, где современной даже по меркам магов цивилизации еще не видели. Как вы думаете, сколько ферм лично я извел за последние 5 лет? Полагаю, много. 46, директор, уточнил Мартин. Я убил 46 потенциальных клиентов и конкурентов-самоучек, которые считали, что они самые умные в этом мире и что всемирные ограничения на демонологию, некромантию и прочие дисциплины чернокнижников создавались идиотами и слабаками, которые запретили то, чего не поняли. Посмотрел бы я, как эти умники называют слабаком и идиотом Герберта Штейнбаха, чернокнижника, который сам же и продавил сильнейшие ограничения на часть темных дисциплин. Темная магия – дело профессионалов с систематическим подходом, а не самоучек, которые случайно нашли на чердаке прабабушкины магические книги и решили, что они теперь держат мир за яйца. Дамблдор кивнул и замолчал, переваривая полученную информацию. Конечно, большую часть этой информации он наверняка и сам знал, даже несмотря на его же заверение о том, что он знаком с темой в общих чертах. Потому что постулаты – это, как раз, те самые общие черты, о которых положено знать человеку, у которого под боком стабильный прорыв в Эурис. Мартин считал, что Дамблдор знает и о других особенностях взаимодействия с миром теней, но спрашивать не стал. Некоторые знания и в самом деле слишком опасны, чтобы ими делиться. Директор, да, Мартин, хотите, я вас обнадежу? Как же, едва ли мистер Поттер вообще захочет со мной связываться. Уж больно правильный из него получается герой бобра, добра и света. Но если, сделаю все, чтобы его отговорить. Кроме того, за большую часть его возможных желаний он сможет заплатить осколком чужой души, которая заперта в его шраме. Что? Что? Глава 3. Цена осколка души. Что? Что? Удивленно уточнил Мартин. Впрочем, буквально через пару секунд он уже все понял. Ау, так вы, оказывается, не знали. Не мудрено, впрочем, откуда вам, светлому магу, знать, как выглядит темное воздействие в шраме Гарри, осколок души, подтвердил Мартин. Ну, в дополнение к его собственной, разумеется. Ну и да, директор, осколок чужеродный. Но откуда у Гарри взяться еще одному осколку души? Да еще и не его. Чей он, кстати? Да я откуда знаю? Пожал плечами Мартин. В конце концов, вы знаете Поттера дольше, чем я. Я его только пару раз мельком в косом видел. Ну, и еще сегодня, на пиру. А у вас он уже 3 года под носом бегает, сверкает шлепанцами. Где он мог нахвататься этой дряни? Кто мог подкинуть ему такой подарок? А какие есть варианты? Нахмурился Дамблдор. Дневник Тома Риддла. Он, судя по словам мистера Поттера и мисс Уизли, был слишком живым. Да, пожалуй, слишком живым, как для вещи. Даже для псевдоразумного артефакта. Я видел этот дневник в руках Волан-де-Морта, когда он учился в Хогвартсе. Не мог он. Крестраж тут же уцепился за слова Дамблдора. Мартин. Сомнительно. Слишком мала вероятность, что Крестраж достаточно долгое время будет в руках Поттера. Да еще и возраст. В 16 лет создать полноценный Крестраж – очень сложная задача. Убийство, поморщился Дамблдор. Одно из деяний, которые сопровождаются достаточными душевными муками, чтобы способствовать расколу души. Речь не о моральной стороне вопроса, прервал словоблудие директора-демонолог. При определенных обстоятельствах, отвинтить башку человеку, проще, чем сказать «мама». Крестраж – очень тяжелая и болезненная процедура, требующая серьезной магической мощи, концентрации, некоторых специфических познаний, серьезной психологической подготовки, в конце концов. Все же, придется на некоторое время войти в Эурис, где душа особенно уязвима, а потому там ее можно расколоть проще, чем в мире смертных. Кроме того, будь Крестраж в дневнике, у нас бы тут уже ходил не мистер Поттер, а полноценный второй том Реддл. И я очень сомневаюсь, что вы бы не отличили одного от другого. Отличил бы, конечно, возмутился директор Хогвартса. Ты за кого меня принимаешь, Мартин? За одного из самых опытных светлых волшебников Британии, который не разбирается в некоторых темных дисциплинах, отмахнулся Мартин. Впрочем, вы и не обязаны знать всего. Не ваша стезя, к сожалению, а может и к счастью. И все же, я не стал бы сбрасывать со счетов Крестраж Тома Риддла. Том был гениальным волшебником. В этом он даже, в некоторой степени, напоминает тебя, Мартин. Ну, спасибо, директор. В хорошем смысле, тут же исправился Дамблдор. Без обид, Мартин. В темном лорде слишком много черт, которые я готов уважать, чтобы мне было стыдно или обидно за такое сравнение, отмахнулся Мартин. Реддл натворил много дерьма на своем веку, но вот чего у него не отнять, он был верен своим идеалам, был сильным волшебником, а также был дьявольски умен. Только за это я готов его уважать, Мартин. Прошу прощения, я отвлекся, вздохнул Мартин. Так вот, осколок. Вариантов, где Поттер мог его поймать, 2, как мне кажется. Либо он его поймал в колыбели, когда не сработало то злосчастное заклятие от темного лорда, часть души могла прилипнуть к живому существу, чтобы удержаться в этом мире, либо же, надавил Дамблдор. Такое иногда бывает, когда планировалась двойня, но, директор, вам знаком термин химеризм 2, думаете, этот осколок может быть частью не сформировавшейся души, звучит правдоподобнее, чем Крестраж в 16 лет. Мартин сделал глоток из фляжки. В любом случае, опознать, был ли дневник крестражем, не выйдет. Почему? Нахмурился Дамблдор. Я думал, настолько темная магия оставляет следы. Следы, но не привязку, вздохнул Мартин. Будь все так просто, статистика раскрываемости убийств и жертвоприношений была бы выше на порядок, а то и на 2. Крестраж – это грубая пародия на полноценный камень душ, так сказать, ранняя версия. Изымите из него душу, и все, останется тот же предмет, что и прежде. Ну, за исключением остаточных эманаций защитной магии, как извлечь батарейку из артефакта. И это, кстати, была не фигура речи. В смысле? – спросил Дамблдор. В прямом, – кивнул Мартин. Душа – магическая батарейка, директор. Мощная, вечная при правильном использовании. Идеальный накопитель с некоторыми базовыми функциями, самосознанием и еще некоторыми ментальными и магическими наворотами. Только и всего. Поэтому демоны предпочитают души в качестве валюты. Угу, снова кивнул Мартин. В мире Эурис практически нет чистой магии, есть только тень, которая, соединяясь с энергией других миров, превращается в магию. Именно поэтому магия в Эурис – огромная ценность и огромная редкость. Сила любого бога, как и демона, заключена в магии, которой он владеет, в поклонении ему, в том, что ему жертвуется. Жизни, магические силы, эмоции, чувства, души, подойдет все, из чего можно выжать хотя бы капельку чистой магии, которую можно растворить в тени, сделав пригодной для употребления, и что мистер Поттер может попросить за свой осколок, уточнил Дамблдор. Сложный вопрос, задумался демонолог. Темный лорд был очень сильным магом, выжать из него можно было бы огромное количество магии, целиком его душа стоила бы много, я бы даже сказал, целое состояние, даже по меркам демонов, но осколок, да еще и такой маленький, не знаю, временную или какую-нибудь слабую постоянную особенность вроде звероязычия, исцеления недуга, например, его частичной слепоты, какое-нибудь не слишком тайное познание, успех в не слишком сложном, по меркам демонов, деле, небольшой частный островок в Тихом океане, что, ну, да, подтвердил Мартин, материю можно сотворить, в том числе, из чистой тени, так что для демонов, у которых этого добра навалом, все материальное не стоит ломаного кнота. Нужно будет поговорить с Гарри, когда мисс Гринджер догадается о вашей истинной сути, чтобы они не наделали глупостей, а могут,